Глава 15. «Зен, что это было?» — спросил подбежавший Йосай. «По-моему, здесь уместнее спросить не что, а кто», — отозвался я, не обращая внимания на тот факт, что монашек покинул корзину вопреки моему запрету. «Ну, и кто?» «Понятия не имею», — честно признался я и посмотрел на воина в красном. «Может, ты знаешь?» Тин не ответил, лишь очумело помотал головой, даже не думая подниматься на ноги. «Да уж», — хмыкнул я. «Ну, хотя бы...» Договорить у меня не получилось, потому как скала под ногами затряслась, и я больно прикусил язык. С более высокого плато с диким грохотом сверзились несколько здоровенных глыб. «Если не ошибаюсь», — немного шепелявя начал я, посмотрев наверх, — «именно там должно находиться». Договорить не получилось и на этот раз. Нет, больше никаких обвалов не было. Просто я увидел такое, от чего потерял дар речи. Не стоит думать, что я никогда ничего не боялся, потому что это далеко не так. Однако во все периоды моей жизни, будь я постоянно скрывающимся черным колдуном, правителем процветающего королевства или простым странником, страдающим расстройством сна, большая часть моих страхов была связана с боязнью того, что что-то может пойти не так. Как всем известно, жизнь — штука переменчивая. И даже обладатель сильного дара иной раз не может ничего противопоставить тому, что происходит с ним по воле случая. И это я к тому, что никто не мог представить, что судьба сведет меня с существом, от которого просто веет немыслимой магической мощью. Будь со мной кто-то из лесных эльфов, он бы в обморок грохнулся из-за своей способности определять дар. Впрочем, рядом со мной находились двое местных, и они тоже грохнулись. Только не в обморок, а на колени, низко опустив при этом головы. Крылатый котяра воина в красном, совсем как обычная кошка, выгнул спину дугой и злобно зашипел. Ну а я, оцепенев, стоял с открытым ртом, не в силах отвести взгляда от странного существа. Честно, даже не знаю, как это описать. Эта штука была огромной и очень длинной, но своими движениями напоминала не змею, а скорее морского угря. Угорь был полностью покрыт серебристой шерстью. На спине вдоль тела шел синий гребень. Еще у него имелись лапки. Три пары уморительно коротких когтистых лап, равномерно распределенных по всей длине туловища. Ну, и отдельно стоит упомянуть морду. Никогда ничего подобного я не видел. И такая дикая смесь льва и ящерицы, покрытая той же серебристой шерстью, с длиннющими, извивающимися усами под цвет гребня и парой золотистых разветвляющихся рогов с тупыми концами. И самое удивительное в этом существе, после его внешнего вида и явно магического происхождения, это то, что оно летало. Да-да, не имея ничего, хоть отдаленно напоминающего крылья, эта штука, постоянно извиваясь, кружила прямо над нашим плато. Странно, как при такой длине она не завязалась в несколько узлов. Последняя мысль показалась мне настолько нелепой и забавной, что я усмехнулся, выйдя при этом из ступора. «Йосай, что это такое?» — на всякий случай шепотом поинтересовался я. «Дракон!» — дрожащим голосом ответил монашек. «Что?» — воскликнул я, уже не особо беспокоясь о том, что привлекаю к себе лишнее внимание. «Это не дракон. Я знаю, как выглядят драконы. Лично знаком с тремя представителями драконьего племени, и ни один из них не был похож на это летающее недоразумение». «Что ты несешь?» — прошипел Тин. «Становись на колени и засвидетельствуй свое почтение дракону». «Это чучело не дракон», — упрямо повторил я. «Ты прав и одновременно не прав, молодой чародей», — раздался прямо в моей голове недавно слышанный, но уже значительно приглушенный голос. «Я дракон, но не из тех, которых ты знаешь». «Вот уж действительно», — ошарашенно пробормотал я. «Давненько мне не доводилось слышать в собственной черепушке чужие голоса. С тех самых пор, как я научился ставить ментальную защиту». «Дракон, значит», — облизнув пересохшие губы, сказал я. «Но ты даже не воспринимаешься как живое существо». «Ты сильный чародей, от тебя ничего не укроется», — произнес якобы дракон, перестав, наконец, извиваться и зависнув прямо надо мной. «Я один из драконов, созданных магией высших духов, чтобы оберегать земли, названные краем драконов». Мне не понадобилось много времени, чтобы вникнуть в смысл сказанного. «Невероятно!» — воскликнул я. самостоятельный и разумный магический организм. Я считал, что древние маги были способны создавать себе фамильяров с аналогичными свойствами. Но это... Я попытался подобрать подобающие случаю слова, но на ум лезли лишь восторженные восклицания. «Это в 100 раз круче!» «Ты преувеличиваешь, молодой чародей, хотя это лучше, чем когда тебя называют чучелом или летающим недоразумением. О, извини!» Дракон запрокинул голову вверх и начал издавать жуткие грохочущие звуки, от которых сошли еще несколько глыб, а монах с воином сильнее прижались к камням. «Ну вот, Зен, ты его разозлил!» — сквозь грохот донесся до меня крик Йосая. Из чего я сделал вывод, что дракон говорит только со мной. Впрочем, и я подумал бы, что он злится, если бы дракон не обрушил на меня волну веселья. Вот так мы хохочем. «Ты очень забавный, молодой чародей, и я не могу представить себе причины, по которым ты проделал такой далекий путь, чтобы встретиться со мной», — произнес дракон теперь уже вслух. «Понятно, почему он предпочитает мысли речь. С его-то мордой шевеление мощными челюстями выглядит довольно забавно». «Вообще-то мне нужен гуру Сяо», — поспешил уточнить я. «Мне стало известно, что он живет где-то тут». «Я Сяо. Дракон Сяо», — представился дракон. «Я бы и сам догадался, честно. Догадался бы, будь у меня хоть пара спокойных минут без всех этих впечатлений. Пакорд, скотина, мог бы и предупредить». «И ты действительно помогаешь людям с определенными проблемами?» — решил сразу уточнить я. «Все зависит от проблем. Если бы у этого дракона были плечи, то сейчас бы он ими точно пожал. Но кто тебе про меня рассказал?» «Рейнджер по имени Фьюэл Пэккард». «Звучит нездешне», — задумчиво пробормотал дракон. «Ты, наверное, имеешь в виду того чокнутого молодого моряка, которого я подобрал после кораблекрушения возле мыса Дракона 20 лет назад. Не знаю, что там насчет моряка и кораблекрушения, но то, что чокнутый, — это как раз про него. Неужели до встречи с тобой он был более чокнутым, чем сейчас? Настоящая ветреная голова. Он пускался во всевозможные авантюры, никогда не задумываясь о последствиях, и часто менял род занятий, потому как ему все быстро надоедало. Я возился с ним 3 дня, хотя обычно хватает и одного. Скажи, как он теперь живет?» «Как вполне деловой человек», — вынужден был согласиться я. «Очень эксцентричный, правда, но деловой». «Приятно слышать», — улыбнулся дракон, что с его мимикой оказалось вполне осуществимо, но выглядело жутковато. «Так что ты хочешь, чтобы я сделал? Ты хороший человек, поэтому я с радостью тебе помогу». «Хороший?» — с сомнением протянул я. «Не думаю, что это слово ко мне применимо. А если учесть и то, что я черный колдун, ты только не подумай, что я скромничаю или пытаюсь увильнуть. Просто хочу внести ясность». «Не имеет значения, какими силами ты повелеваешь. Я наблюдал за вами с момента вашего прибытия. Ты по-доброму обошелся с этим молодым воином. Я хотел его прикончить. Не со зла, лишь ради необходимости. И когда эта необходимость отпала, ты готов был его отпустить, а потом выслушал и попытался помочь. Да, прикончив его. Ты просто не имел возможности помочь иначе. Зато я имею, потому и позволил себе вмешаться. Не думай о себе хуже, чем ты есть на самом деле, молодой чародей. И скажи, наконец, чем я могу тебе помочь. Ну что ж, вроде для этого я сюда и добирался. Меня уже долгое время мучают ночные кошмары неестественного характера. Я прикоснулся к одному нехорошему предмету, в результате чего ужасные сцены отпечатались в моем подсознании и являются теперь каждую ночь. «Ты сможешь с этим что-нибудь сделать?» — с надеждой спросил я. Дракон некоторое время смотрел на меня своими огромными синими глазищами. «Да», — наконец ответил он, — «но тебе придется потерпеть еще одну ночь. Для начала я хотел бы разобраться с молодым воином. Ему помощь нужнее». Тин первый раз с момента появления Сяо поднял голову и посмотрел на дракона. «Но я недостоин такой чести, господин!» «Зови меня старый Сяо», — сказал дракон. «Это не честь, а необходимость, молодой воин. Я помогу тебе победить твое чудовище. Ты подождешь немного, молодой чародей?» В принципе, кое-что во фляге еще плескалось. Но было одно «но». Я-то подожду, но не нагрянут ли сюда мандарины после всего, что мы тут устроили? Не беспокойся об этом. Я скрыл твою магию. Никто ничего не знает. Скрыл магию? Тупо переспросил я. Меня бы уже давно нашли, если бы я не умел этого делать. Да-да, магическое создание, одно существование которого постоянно привлекает к себе внимание тех, кто способен видеть. Кому как ему необходимо умение маскировать свою магию. Тогда нет проблем. Дракон кивнул и навис уже над Тином. «Встань, молодой воин!» — приказал он, и тот не посмел не подчиниться. «Мы вернемся завтра в то же время». Сяо аккуратно обхватил Тина хвостом за талию и взмыл вверх. «Определенно ничего более странного я давненько не видел», — пробормотал я, наблюдая за скрывающимся за скалой драконом. «И как тебе, ваш легендарный гуру, Йосай? Теперь понятно, почему его считают мифом? Эй, Йосай!» Монашек все так же стоял на коленях, уткнувшись лбом в каменную поверхность. «Йосай, ты в порядке? Он уже улетел!» «Знаю», — ответил монашек и поднял лицо с двумя мокрыми дорожками под глазами. «Ты не мог бы ненадолго оставить меня одного?» «Мог бы», — согласился я, — «но все в порядке?» «Мне кажется, теперь я как никогда близок к истине», — произнес Йосай таким тоном, будто и сам не знал, хорошо это или нет. «Впрочем, так оно и должно быть. Истинно — неоднозначная штука». «Не нравится мне тут», — проворчал мастер, вырви глаз, усаживаясь на циновку. «Это же монастырь. Откуда здесь взяться гостиничным апартаментом?» — пожал плечами мастер сломанный меч. — В любом случае, мы хотя бы ночуем не под открытым небом. — Мне не в этом смысле не нравится. Ты видел рожу ихнего настоятеля? А как он взбесился, когда мы рассказали ему про последние слова того монаха? И очень настаивал, чтобы мы остались на ночь. Ты понимаешь, к чему я клоню? — удовлетворенно кивнул, вырви глаз. — Понимать-то понимаю, но вот поверить не могу. Это же монахи. Не думаю, что они решатся на нападение. — покачал головой сломанный меч. — Ну, знаешь, монахи монахам рознь. Ты не слышал про храм Черного Колпака? — Что, ты сам этот храм выдумал? Нет такого. — Это теперь нет. А лет 60 назад был. Его монахи носили черные колпаки, странствовали по окрестностям и похищали невинных девиц. Что они с ними делали, я тебе не скажу. Беспокоюсь за твое душевное состояние. Но когда о них прознал сам повелитель, то послал в храм сразу троих воинов в красном, представляешь? «Звучит как небылица», — честно ответил сломанный меч. «Да хоть и небылица, суть-то не в том. А в чем тогда? К чему ты мне это все рассказывал?» «Да к тому, что и у монастырей всяких темных секретов хватает. Вот я и беспокоюсь, что мы в чем то подобном увязли. Ты же видел, многие монахи тут с Гуаньдао не расстаются». «Да», — согласился сломанный меч, — «ты прав». Мне сразу не понравилось, как они на нас поглядывали. Если тебе не понравилось, то на кой ты согласился остаться на ночь? Ты девку видел? Ту ряженую, что постоянно рядом с настоятелем околачивается? Ну, видел, и что? Я, признаться, хотел бы побольше о ней разузнать. Зачем еще? Не понял вырви глаз. Сломанный меч ехидно улыбнулся. Ты мне тут недавно про свой обостренный слух заливать изволил. А сам меж тем не обратил внимания, о чем монахи по углам шепчутся. По-моему, я пару раз слышал, как они сказали «пэй». «Так ты...» — вырви глаз, выпучил свой единственный глаз. «Ты думаешь, это та девка, про которую говорил Тян?» «Очень может быть. В любом случае, таких совпадений не бывает». «Бывают и не такие совпадения. Но в данном случае я с тобой согласен. Только что будем делать?» Предлагаю незамедлительно рвать когти, прихватив девку. А если это не она? Скажем, что обознались и отпустим. Пожал плечами сломанный меч. Вот таким ты мне нравишься. Широко улыбнулся вырви глаз. Каким таким? Безрассудным. Свалить посреди ночи из монастыря, набитого вооруженными монахами, попутно выкрав девку, над которой они так трясутся. Это я скажу тебе лихо, дружище. «Да, ты любишь, когда все лихо», — покачал головой сломанный меч. С растительностью на скалах было не густо. Поэтому костерок я запалил с помощью магии прямо на более-менее плоском камне. Благо дракон прикрывает нас своей защитой. Мы с Йосаем расположились рядом еще на двух ровных камнях. Также к нам прибился зверь воина в красном. Осторожно подойдя, он поводил носом из стороны в сторону, негромко рыкнул и свернулся калачиком на противоположной стороне от магического костра. Йосай был этим вечером непривычно молчалив и попеременно смотрел то на огонь, то на звезды. «О чем думаешь?» — спросил я, когда тишина стала невыносимой. «О том, что мир устроен намного сложнее, чем мне казалось. Скажу тебе по секрету, я живу уже не первую сотню лет». «Что, правда?» — удивленно уставился на меня монашек. «Правда, правда», — вздохнул я. «Я же колдун». «Так вот, я живу уже очень долго и, казалось бы, должен уже многое понимать в устройстве нашего мира. Но он порой преподносит такие сюрпризы, что мое вполне устоявшееся мировоззрение получает нехилый пинок под зад. Взять хотя бы Сяо. Я ведь раньше и не подозревал, что где-то живут существа, подобные ему. А если верить его словам, то есть еще и какие-то великие духи, которые его создали. Духи не какие-то, и я всегда верил, что они есть. Верить и точно знать разные вещи, Йосай. Ведь получается, что их сила подобна божественной. Многие люди по всему миру верят в своих богов, но фактов их существования практически нет. Я ведь многое читал об этом, когда имел доступ к одной из лучших библиотек мира. Да, это я про свое собственное собрание книг. Моя коллекция действительно впечатляла. Жаль, что теперь она уничтожена. Впрочем, все лучше, чем сидеть и осознавать, что твои любимые книжки листают грязные лапы белых ублюдков. И представь, теперь я лично познакомился с таким вот фактом, за которым стоят высшие силы, о коих мне мало что известно. И что ты будешь делать? Ты имеешь в виду, буду ли я изучать этот вопрос? Да, буду. Но это никогда не станет моей основной целью. Буду жить, как хочу. И если мне суждено в будущем докопаться до этой истины, то мимо я точно не пройду. Но зачем тебе это? Судя по твоему тону, ты не очень-то жалуешь высшие силы. Да, мне нравится ощущать себя свободным человеком, выше которого только небо и звезды. Однако, если это только иллюзия, и существуют такие вот силы, способные направлять действия отдельных людей или целых народов, я предпочту знать об этом как можно больше, чтобы не попасть под чье-нибудь влияние. Я с сомнением глянул на монашка. Понимаешь, о чем я говорю? Тебе нужны знания, чтобы сохранить независимость, так? Именно. А для чего тебе независимость? Что она тебе дает? Все просто. Будучи независимым, я делаю то, что хочу, а не то, что хочет от меня кто-то другой. Наверное, это здорово — быть свободным от всяческих обязательств, — вздохнул Йосай. Для кого как? — пожал плечами я. Некоторых неожиданно свалившаяся свобода здорово дезориентирует. Был один случай, когда я только захватил трон и приноравливался к управлению. В общем, разнес я замок одного барона, который посмел ставить под сомнение законность моих прав на престол. Короче, вырезали всех бунтовщиков, а у барона во владении еще полсотни рабов оказалось. Хоть это и запрещено древними законами королевства, до правки которых у меня руки тогда еще не дошли. Ну и приказал я снять с них магические ошейники, да отпустить с миром. Рабы те были парнями простыми, но крепкими, использовались для тяжелого труда и не придумали ничего лучше, чем промышлять разбоем на моих же дорогах, вдоль которых их несколько месяцев спустя и повесили. Вот вам и вся свобода. Йосаю я, конечно, об этом рассказывать не стал, да и сам он опять отрешенно уставился на пляшущие язычки пламени. «Я хочу узнать как можно больше», — произнес он через несколько минут. «О чем мы именно?» «О крае драконов. Если я собираюсь предотвратить кровопролитие, я должен многое узнать. Лишь тогда я смогу с правильной стороны подступить к этому делу». «Йосай». «Да, Зен. У меня не первый раз складывается впечатление, будто в тебе уживаются два разных человека. Беспечный похотливый монашек и серьезный странствующий монах. Ничего удивительного. Старейший из моих наставников говорил, люди — существа многогранные, и сколько бы граней они ни показывали миру, всегда останется парочка неведомых для них же самих. «Очень глубокомысленно», — хмыкнул я. «И это именно то, что называется восточной мудростью?» «Восточная мудрость или бред выжившего из ума старого монаха, неважно», — рассмеялся Юсай. «Главное, что соответствует действительности. И ты сам лучшему этому пример. Я уже со счета сбился, сколько граней ты показал во время нашего совместного путешествия, а сколько их у тебя еще есть. Если задуматься, монах прав. Только за время, проведенное на восточном континенте, я успел проявить себя как неумелый путешественник, гроза дорожных разбойников, злобный чужеземный колдун и даже наставник начинающего мага. Зато все мои грани объединены в единую систему и не противоречат друг другу. Если у кого-то иначе, это уже диагноз». «Знаешь, вечер прошел не зря», — сказал я, поднимаясь. «Хорошо порой поболтать о разных вещах с умным человеком. Что это за выражение у тебя на лице? Я действительно так считаю». «Спасибо», — буркнул монашек. «Наверное, и нечего сидеть с такой кислой рожей. Ты поставил перед собой цель, и не самую простую, конечно, но я уверен, что она тебе по силам. Я знаю, что ты не отступишься. Либо добьешься своего, либо сдохнешь». «Ты это так подбадриваешь, что ли?» — покосился на меня Юсай. Я с сомнением посмотрел на монашка и решился-таки на то, что зарекся делать, перестав быть королем. Состроив серьезно возвышенную гримасу и набрав в легкие побольше воздуха, я начал. «Просто озвучиваю твои собственные мысли. Ведь тебя беспокоит возможность неблагополучного финала, не так ли? Не думай об этом. Давным-давно я поставил перед собой практически недостижимую цель, и ничего не помешало мне достигнуть ее. Отбрось сомнения и делай все возможное и невозможное ради своей цели. Ты даже не представляешь, на что способен человек, имеющий соответствующий настрой. Поверь, если ты решишься идти до конца, то уж точно не умрешь, пока не добьешься своего». Да, это была целая речь. Ничего более пафосного я не говорил уже долгое время и искренне надеялся, что необходимость в этом так и не настанет. Ну ничего, выдал, не развалился. Посмотрев на просветлевшее лицо Юсая, я понял, что старался не зря. Что ж, пока я был королем, мне частенько приходилось толкать и более напыщенные речи, причем перед гораздо большей аудиторией. «Ладно, пойду спать. Ты как?» Юсай ответил не сразу, видимо, отходил от услышанного. «Если ты не против, я еще посижу». Я лишь кивнул и поплелся к воздушному шару. Ровно сутки прошли с тех пор, как дракон унес Тина, и я с возросшим нетерпением ждал их возвращения. «Ты думаешь, Сяо сможет сделать воинов красным менее кровожадным?» — спросил Юсай, чтобы немного отвлечь меня, нервно описывающего круги по выжженной фантомом площадке. «Тот парень никогда не был кровожадным», — попытался объяснить я. «Он самоутверждался за счет своих феноменальных способностей, не задумываясь о жертвах. И в конце концов запутался до такой степени, что стал считать себя безразличным ко всему монстрам. Однако именно понимание своей ненормальности и не позволило ему действительно лишиться всего человеческого». «Ты так считаешь?» — сомнением в голосе пробормотал Юсай. «Уверен, иначе Сяо не стал бы за него заступаться. У парня еще не все потеряно, и если дракон его сразу не сожрал, то, скорее всего, поможет». Они задержались на 6 часов и появились, когда солнце уже начало садиться. Видать, у Тина и впрямь был тяжелый случай. Но, судя по тому, что дракон говорил о Пакарде, до главного рейнджера даже ему далеко. «Извини за задержку, молодой чародей», — обратился ко мне Сяо, опуская своего первого пациента. «Молодой воин сразился со своим чудищем и победил его. Очень надеюсь, что дракон выразился сейчас иносказательно». Я посмотрел на воина в красном. Тин не выглядел таким бледным, как раньше, и щурясь смотрел на заходящее солнце. Да и спина уже была здорова. «Эй, ты как?» — обратился я к нему. Он обернулся и одарил меня широкой улыбкой. «Тебе ведь не нужно больше на меня нападать. Воины в красном либо убивают, либо умирают», — радостно напомнил он. «Но я уже не воин в красном». С этими словами он сорвал с себя красный халат с прожженной на спине дырой, оставшись в одних просторных штанах, подбежал к краю плато и выбросил его с обрыва. «Очень демонстративный поступок», — прокомментировал я. «Смотри, не замерзни, пока будешь лететь отсюда». «Сначала я дождусь тебя», — усевшись рядом с Хиданом, беззаботно ответил Тин. «Зачем еще?» — в один голос вырвалось у нас с Йосаем. «По моей просьбе», — прогудел Сяо. «Ты готов, молодой чародей?» «Не оставляй меня с ним, Зен!» Опасливо косясь на счастливо улыбающегося Тина, ласково поглаживающего своего зверюгу, попросил монашек. «Не думаю, что он попытается напасть. А если?» «Ничего не бойся, молодой монах. Этот человек не причинит тебе вреда», — заверил Йосая Сяо. «Да, мудрый Сяо», — вздохнул монашек, у которого не было причин не верить дракону. «Может, уже начнем?» — недовольно предложил я, сдерживая раздражение. Похоже, волнение, наросшее во время ожидания, дало волю моему стихийному безумию. «Вижу, проблемы у тебя не только со сновидениями. Магия хаоса оставляет определенные отпечатки на характере использующего ее чародея. Ты неплохо с этим справляешься, но если пожелаешь, я смогу помочь тебе и в этом». «Да желаю я, желаю! Давай только побыстрее!» «Нам хватит одной ночи», — сказал дракон, и, подцепив меня хвостом, понес ввысь.